подстрекал к даче взяток и союзным руководителям. Так в октябре 1982 года Джамалов, Нарбутаев, Махамаджанов вручили взятки Чурбанову прямо в кабинете Эргашева и в его присутствии. Министр вызывал подчиненных одного за другим в свой кабинет, где они передавали деньги подвыпившему зятю генерального секретаря ЦК КПСС. Довольные удалялись. Еще бы, такой большой человек, а не побрезговал, взял. Кстати, это редчайший случай в криминальной практике, ибо вручение взяток — действие интимное, творимое с глазу на глаз, без свидетелей. Обстоятельства это, лишний раз свидетельствующие о нравах советской номенклатуры, подтверждает, кроме всего прочего, и тот факт, что Эргашев имел влияние на Чурбанова, изуверски впутывал его в мафиозную паутину. Эргашев неоднократно и сам вручал деньги своему благодетелю. Все перечисленные эпизоды вменены в обвинение соучастникам Эргашева. Подробно изложены в постановлении, с выдержками из которого читатель уже знаком. Иное решение по этим криминальным фактам принято в отношении покойного министра. Несмотря на полное изобличение, уголовное дело в отношении Эргашева, в действиях которого содержится состав преступления, предусмотренных статьями 152, часть 2, 153, часть 2 Уголовного кодекса Узбекской ССР, и статьями 173, часть 2, 174, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР, подлежит прекращению ввиду его смерти на основании пункта 8 статьи 5 УПК РСФСР. Что же, закон есть закон. И по этому поводу нечего добавить, кроме разве что одной детали. Генерал Нарбутаев, многие годы проработавший под началом Эргашева в Хашкадаринской области, помимо собственных капиталов, выдал еще и 338 тысяч рублей, которые в свое время ему передал на хранение Эргашев. По нашим сведениям, капиталы покойного министра составляли около 10 миллионов рублей. И основными хранителями этих богатств были члены семьи и близкие родственники. Сослуживцам, знакомым, как показывает практика, передаются на хранение лишь крохи. Выдача Нарбутаевым мизерной части этих накоплений лишь подтверждает наш вывод. Так вот ушел от следствия министр-взяточник, а вместе с ним и его миллионы. Нет, вовсе не случайно мафия предпринимала такие отчаянные усилия, чтобы вывести Эргашева из игры. Совсем иной смысл в связи с этим приобретают его слова, обращенные к близким. «Дети, вы по строительству коммунизма работайте добросовестно и никогда не сталкивайтесь с клеветой. Своему клану Эргашев коммунизм построил. Детям предстояло закрепить эти завоевания и избежать разоблачения». Трагедия в больничной палате. Через 3 месяца после самоубийства генерал-лейтенанта Эргашева за 1000 километров от Ташкента прозвучал еще один выстрел. В парадном мундире генерала армии рухнул навзничь бывший министр внутренних дел СССР Щелоков. Чванливого и самолюбивого министра почти 2 года демонстративно подводили к этому финалу. Вывели из состава ЦК КПСС, лишили депутатского мандата, генеральского звания, правительственных наград. Вместо привлечения его к уголовной ответственности и взятия под стражу, а все основания для этого имелись, чередой шли допросы в главной военной прокуратуре. Щелоков даже выдал в возмещение причиненного ущерба несколько сот тысяч рублей. От него отвернулись те, кто был обязан ему карьерой, благополучием.